закате дня остывает лето, расплескались брызги света. Мы переживем, мы с тобой еще споем. Надо только выбрать день. Я люблю каждый день и час. Я ловлю падающий снег. Я допью летние дожди. Я люблю, значит, я живу. Для нас. Нет, не надо плакать. Завтра добрым будет.